Глава шестая. Горстка пепла. Утром Хьюго заявился в лавку. «Я знал, что ты придешь», — сказал старик и протянул мальчику уже знакомый узелок. Только он стал подозрительно мягким на ощупь и почти невесомым. С тяжелым сердцем Хьюго развязал платок. Рука безвольно упала. Пепел из платка высыпался на пол. Все надежды пошли прахом. Проклятый старик Хьюго замахнулся было, но сразу получил отпор. «А ну, отвечай! Откуда у тебя этот блокнот?» Лавочник схватил Хьюго за плечи и начал трясти, но, странное дело, в глазах его тоже стояли слезы. Старик вдруг как-то обмяк, убрал руки и тихо произнес: «Уходи, пожалуйста. Нет больше твоего блокнота». Горько всхлипывая, Хьюго развернулся и побежал домой. Он совершенно пал духом. Он даже не представлял, как пойдет теперь на работу. Почему он должен работать как взрослый, не получая за это ни гроша? Сколько можно голодать, лишь изредка перебиваясь краденными в кафе круассанами, а человечек так и останется безмолвной, неподвижной куклой, бездушным куском железа? С другой стороны, это все, что у него осталось. Ну как отказаться от последней надежды? Сегодняшний обход давался с трудом. Хьюго все время прокручивал в голове события последних дней, каждый раз заново переживая потерю блокнота и обман девочки, наобещавшей ему воз и маленькую тележку. Вот он проверил куранты, потом фасадные часы, потом кабинетные, и так 27 раз, тик-так, тик-так. Завершая обход, Хьюго уже чувствовал себя автоматом, у которого кончается завод. Тик-так, тик-так. Он устало присел на пол, обхватив руками колени. Рядом стоял деревянный ящик с инструментами, и оттуда тоже раздавалось мерное тиканье дядюшкиных часов. Тик-так, тик-так. Этот звук убаюкивал, заставлял сердце биться ровнее, и в какой-то момент Хьюго задремал. Но во сне ему снова привиделся пожар, людские крики, и мальчик в испуге открыл глаза. Он кое-как добрел до своей каморки и рухнул на кровать, даже не раздевшись. В голове замелькали картинки: то ему чудился инспектор, то жуткие привидения, размахивающие длинными белыми рукавами, то слышался гул пожара, пожирающего музейные экспонаты, среди которых, охваченная пламенем, металась фигурка отца. Хьюго поднялся с кровати и нервно заходил по комнате. Потом разложил на полу чистые листы бумаги и, лежа на животе, стал рисовать. Он создавал диковинные часы, тщательно прорисовывая каждую деталь. Иногда, задумавшись, он начинал сосать ручку, отчего все губы у него были в чернилах, как у маленького ребенка. Потом Хьюго стал придумывать механические игрушки с самыми чудесными возможностями, ведь он непременно будет знаменитым фокусником. Когда Хьюго вернулся в кровать и закрыл глаза, ему снились счастливые сны. Проснулся Хьюго рано. Смыл с лица и с рук чернильные пятна и отправился на утренний обход. Потом ему вдруг жутко захотелось кофе, благо мелочь у него всегда имелась, в спешке пассажиры обычно роняют какие-нибудь мелкие монеты, Хьюго всегда подбирал их и складывал в жестяную коробку. Вернувшись в каморку, он поставил инструменты, умылся, загреб горстью мелочь и отправился пить кофе. Он мог позволить себе это удовольствие, никуда не спеша попивать мелкими глотками горячий напиток. Хьюго сидел и размышлял, вор он или нет. Карманником Хьюго не был. Он лишь подбирал оброненную мелочь. Одежду таскал из бюро забытых вещей, а кормился из мусорных баков. И лишь изредка, когда его уж совсем мутило от всяких отбросов и хотелось какой-нибудь нормальной еды, он крал из фургончика бутылку молока и пару круассанов. Хьюго успевал проделать это, пока грузчики заносили продукты в кафе. Но самой постыдной была кража заводных игрушек, хотя даже на это у него были веские причины. Разомлев от кофе, Хьюго откинулся на стуле и принялся философствовать. Вот, к примеру, пассажиры снуют туда-сюда, как муравьи. А ведь у каждого своя жизнь, свои мечты. Странное дело, когда находишься среди толпы, Когда тебе наступают на ноги, толкаются и шумят, возникает ощущение полного хаоса. Но чем больше отстраняешься от толпы, тем больше понимаешь, что даже скопление людей — это огромный сложный механизм, в котором у каждого винтика своя функция. Когда Хьюго вернулся к реальности, то на столе рядом с кофейной чашкой увидел записку. Вот чудеса. Он развернул записку и прочитал: «Встречаемся в книжной лавке». Подписи не было, а на обороте приписка: «Твой блокнот цел».